Глава вторая. Летающий остров Лапута замер над пепелищем. Сейчас, ранним утром, когда солнце только-только вставало, весь остров был укутан плотным покрывалом из тумана. Сквозь белесую пелену нельзя было различить ни выжженную траву, ни обуглившиеся деревья, ни уголь, ни прах. Черные поля сейчас представляли из себя серый невзрачный пейзаж, который лишь с восходом солнца уйдет обратно в море. Ну а пока патрулирующим магам Лапуты только и оставалось, что всматриваться в нечеткое марево, подавлять зевки и потирать заспанные глаза. Так Оникс навел свою метлу на одну из посадочных площадок, после чего на ней приземлился. Размялся, так как ноги успели ощутимо так затечь за время патрулирования, потянулся до хруста в спине, сладко и заразительно зевнул и двинулся на кухню. Войдя в некогда людное помещение, мужчина вздохнул, потер переносицу и приступил к шмону. С пропажей поваров маги теперь были вынуждены сами заботиться о своем пропитании. И так уж вышло, что никто из них не владел должными кулинарными способностями. Из-за чего теперь приходилось обходиться какими-то в край простыми рецептами или же страдать от пересоленных, передержанных или, наоборот, недожаренных блюд. А вот и сейчас, рыская по подносам, магическим холодильникам, которые заряжали даже несмотря на дефицит энергии, и изучая запасы продуктов, Оникс наспех собрал себе два бутерброда с ветчиной и сыром. После чего мужчина, счастливо жуя свой завтрак, оказался снова на посадочной площадке, на которую он встретил Алану, уже готовящуюся к взлету. «Утро доброе!» Доживав бутерброд, махнул ей ладонью Оникс. Мулатка только сейчас оторвала взгляд от пола и сосредоточила его на говорившем. «А, Оникс, доброе утро!» Рассеянно ответила она. Плохо спала. Участливо поинтересовался мужчина. «Можно сказать и так», — вздохнула Алана. «Много думала, вот и решила проветриться». «Переживаешь из-за муглов и драгона?» Кивнул Оникс, и, судя по ошарашенному лицу мулатки, он попал в самое яблочко. «Так я и думал». «У меня все на лице написано, да?» Сморщила личико Алана. На что Оникс прикрыл рот рукой, едва сдержав рвущийся наружу смешок. «Нет, и не настолько очевидно выражение эмоций, как та же руна, но и не забывай, что в первую очередь маги качают свой интеллект и мудрость, а уже потом все остальное. Думать для нас — это едва ли не рядовое занятие». «Тоже верно», — цыкнула мулатка, отвернувшись к укрытому туманом острову. «Ну и?» — хмыкнул Оникс. «Нужно ли мне сыграть роль психолога, или уж скорее твоего психиатра?» «Да пошел ты, Оникс», — буркнула Алана. «Мне и своих забот хватает. Еще и тебе платить за сеансы? Вот уж увольте». «Первые совершенно бесплатно». Поддержал ее шутку рыжий и только после недолгой паузы продолжил. «Так что случилось?» Алана вместо ответа обвела рукой Лапуту. «Правильно ли то, что мы делаем?» Вздохнула она. «Муглов куда-то запрятали вглубь острова и не дают нам с ними контактировать. Выжигаем целый остров, только чтобы поймать двух беглецов. Все это... то, о чем мы так мечтали?» Оникс не ответил ей сразу. Он в задумчивости стал крутить свой ус, смотря туда же, куда и Алана. Минуты две он стоял, замерев как статуя, а затем пожал плечами. «Честно, не имею ни малейшего понятия», — признался Оникс. Алана не знала даже, как на это реагировать, то ли смеяться, то ли рвать волосы на голове. Вместо этого она тихо вздохнула, обращаясь в пустоту. «И на что я рассчитывала?» «Я не лучший советчик или философ», — продолжил Оникс. «Для меня это все темный лес. Но одно я знаю точно. Драгон помог нам встать на ноги. В буквальном смысле подняться над остальными людьми. Так что логично отплатить ему той же монетой, не думаешь?» «Может и так», — хмыкнула мулатка. «И если я не прав, пусть меня в лицо плюнет серая обезьяна», — заявил Оникс, встав у самого края площадки плечом к плечу с Аланой. И тут перед ними двумя показалась громоздкая лапа, которая сразу следом подтянула массивное тело монстра. Обезьяна окинула двух магов, не обещающим ничего хорошего, взглядом и яростно взревела. Капли слюны полетели магу в лицо. «Тревога!» — тут же выпалил Оникс. А через секунду за площадку зацепился еще десяток цепких лап. Обезьяны нанесли свой ответный удар. «Все же обнаружили», — вздыхает Люси. «Иного мы и не ожидали», — замечаю я. «Уже хорошо то, что они вообще смогли подняться на остров. Как я вообще планировал сражаться с магами Лапуты? Используя своих подчиненных в качестве контраргумента. Это верно. Но оставался главный вопрос. Как нам вообще добраться до летающего острова? Мой телекинез хоть и восстановился, благодаря обильным вливаниям королевского сидра, что мне доставили со спартанского флота, но даже так мне тупо не хватит маны, чтобы перенести всех на остров. Может, десяток другой, но и все на этом. Нас в таком случае достаточно быстро возьмут в кольцо и просто задавят магией. Я должен был найти способ доставить обезьян на Лапуту. И я его нашел. И все благодаря Ботану, магу природы. В предрассветных сумерках, когда патрули магов практически отсутствуют, как-никак, а сложно людям неподготовленным выдерживать бессонные ночи, Ботан использует свой класс на полную катушку, поднимая вверх толстые лианы, которые вгрызаются в породу летающего острова. Погода обеспечивает нам прикрытие в рассветном тумане и не позволяет редким патрульным обнаружить оплетающий остров лианы. Лапута ночью стоит на месте, и это оказывается как нельзя кстати. Лианы образуют подобие веревочной лестницы, по которой ловко и дерзко взбираются обезьяны. Для них ползать по лианам — это едва ли не проще, чем ходить на своих двоих. Именно обезьяны оказываются первыми на верхних этажах. Вскоре оттуда уже слышится эхо взрывов, грохот молнии и треск каменной породы. Кажется, вся Лапута встала на уши. Пока обезьяны беспорядочно лезут вверх, мои маги с разведчиками размещаются на одном из замурованных балконов. Балкон остался, а коридор, что ведет внутрь острова, нет. Вот же странная логика. «Кажется, Илум изменил планировку острова», — задумчиво говорит Руна, прикоснувшись к каменной стене. «Чем это нам грозит?» — хмурю я брови. «Кроме того, что все мои знания о нижних этажах теперь не стоят ни гроша», — фыркает блондинка. «Тем, что Драгон наверняка усилил защиту лаборатории и того же Капитолия. Ловушки, големы». «Големы? И здесь тоже?» — шипит возмущенно мышь. Она все еще негодует по поводу того, что именно маг-призыватель стал ее немезидой в прошедшей войне. «Да, големы», — кивает Руна. «Питаются от сердца Лапуты, но они представляют угрозу разве что для солдат ближнего боя. Для мага справиться с ним относительно легко. Хотя, если знать, куда бить, то все будет куда проще». «В таком случае разделимся. Командую я. Я, Третий, Мышь и Прайм двинемся к Капитолию, чтобы не дать Лапуте улететь отсюда. Вы же, Руна, Ботан и Малой с разведчиками, двинетесь на нижние этажи. Нужно снова найти лабораторию и окончательно лишить остров энергии». На мгновение задумавшись, я снова киваю. Люси остается связующей с обезьянами и их боссом. Погода и так потратила почти всю ману, что у нее осталось. Продолжаю я, вскинув голову из очередного оглушительного взрыва на верхних этажах. «Необходимо нанести двойной удар по сердцу Лапуты. Все, вперед!» Начинается штурм летающего острова. «Да сколько же их!» — выругалась Алана. Очередная цепная молния ударила по обезьянам, убив их за секунду. «Хотел бы я знать!» — вторил ей Оникс, пославший новую волну жара на ряды монстров. Сразу полтора десятка тварей превратилось в полыхающие пугало. И даже так серый поток нисколько не останавливался. «Как они вообще забрались на остров?» — завопила мулатка. Оникс ошалел и шарил глазами от одного края площадки к другому, выискивая ответ среди тел серых обезьян. И ведь он нашел. Прямо на его глазах очередная толстая лиана пробила камень площадки и продолжила расти дальше по ней, медленно приближаясь к магам. «Лианы! Эти мохнатые оплели остров лианами!» — догадался Оникс и тут же схватил метлу на ближайшей стойке. Мимо него пронеслись маги-летуны, которые со своих кресел бросали бомбы на головы прущим обезьянам, тем самым отвлекая на себя большую часть тварей. Сам Оникс сиганул с края Лапуты, на лету запрыгнув на свою метлу. Ему не потребовалось много времени, чтобы обнаружить, как летающий остров с одной из сторон опутали прочные зеленые путы. «Будьте вы прокляты!» — зарычал мужчина. Зарычал мужчина, а затем в его ладони стал формироваться едва видимый и нечеткий шар. Рыжеволосый вкладывал в него все больше и больше маны, пока воздух не начал дрожать, как в пустыне при появлении миража. Оникс метнул шар в основание лиан, и через секунду их окутал ужасающий взрыв, что испепелил часть стеблей, а часть успешно поджег. Бах! Обезьяны, которые еще ползли к Лапуте, попадали вниз на землю. Огонь охватил самых невезучих. Вся их веревочная лестница стала их новой могилой. Пламя вовсю распространялось по лианам. Для тех же, кто уже поднялся на остров, больше не было дороги назад. «Кто вообще придумал вентиляцию размером с человека? Такая глупость же!» — ворчал Ботан, пока их группа ползла по темным туннелям. «Это я ее такое сделала», — смущенно рассмеялась Руна, даже не думая смотреть назад. Она не хотела видеть выражение лица своего собеседника. «И чем ты руководствовалась вообще, когда ее проектировала?» — вздохнул маг природы. «Фильмами?» Еще пуще прежнего побагровело лицо Магессы. «Там всегда показывают вентиляцию такой ширины». Сзади же раздалось несколько смешков, самый громкий из которых издал Малой. «Надеюсь, по крайней мере, нас обойдут стороной клише из шпионских боевиков», — хмыкнул он. «Это каких же?» — уточнила Руна. «Ну, например, вентиляция не выдержит веса человека и рухнет под ним, а он сам окажется в самой гуще событий». Взмахнул рукой Малой. Руна промолчала. Ботан, Малой и разведчики замерли на своих местах и нервно переглянулись между собой. «Ведь обойдут же?» После чего туннель вентиляции рухнул, а вся группа диверсантов оказалась в небольшой зале, заполненной статуями, у которых спустя мгновение зажглись алым блеском прорези в шлемах. «Руна, твою ж мать!» Я подаю руку мыши, после чего помогаю вылезти и Прайму с третьим на свежий воздух. В отличие от группы Руны, нам, чтобы добраться до верхних этажей Лапуты, пришлось пройти через мусорный люк. И лучше я об этом умолчу. Никаких подробностей, никаких деталей. Просто забудем об этом. «Моему мужу ни слова», — шипит мышь, понюхав свой халат и недовольно сморщив носик. «Тогда и моим женам также ни звука. Скидываю я с головы кожуру от банана». «Я и вовсе не из говорливых», — проясняет Прайм. «Мы втроем сосредотачиваемся на третьем. Тот недоуменно смотрит на нас в ответ. Но мы уже тихо выдыхаем. Если кто из нас и умеет хранить секреты, так это этот парень». «Тогда идем?» Напоследок уточняю я. «Идем», — кивает мышь. «После всех этих унижений, если я не прикончу пару наглецов, то мой день будет непременно испорчен». «Мой день и так уже испорчен», — вздыхает Прайм. «Пик Капитолия уже в поле зрения». «Не останавливаться! Вперед, вперед, вперед!» — взревел Малой. Сразу за ним по коридору безмолвными тенями неслись разведчики Спарты. Руна все еще не могла поверить в то, что она сражалась плечом к плечу с муглами. Солдаты Спарты отличались от прочих муглов, что она видела до сих пор. При виде них обычно муглы пугались, выглядели ошарашенными, пытались прикончить или же падали на колени, прося пощады или благословения. Разведчики же Спарты относились к магии совершенно индифферентно, словно для них это была такая же обыденность, как рассвет или закат солнца. Даже сейчас живые ножницы пронеслись над их головами, но разведчики просто метнули в них метательные ножи, и артефакт упал на землю. После чего Ботан закрепил их на полу лианой. Руна не понимала того, как две крайности, маги и муглы, так легко взаимодействовали между собой, но вместе с тем она была вынуждена признать, что она явно недооценила Спарту и ее игроков. Изначально она полагала, что единственной для нее помощью окажется только Ботан, маг природы. Но к ее полной неожиданности правда оказалась совсем иной. «Голем!» — указал на ожившую статую впереди разведчик. Не успела Руна даже подготовить воздушный резак, как нечеткий силуэт пронесся вперед и за несколько движений оторвал у Каменюки голову. Статуя с грохотом упала на землю, толком и не успев войти в боевой режим. «Двигаемся дальше!» Вежливо поинтересовался у нее Малой. Как вдруг статуя под ним резко выбросила свою руку, намереваясь схватить ногу мужчины и раздавить ту в кровавый фарш. Однако воздушный резак ловко отрезал конечность от тела, а вторым ударом пробурил дыру в груди голема. Прямо там, где у него потух небольшой осколок сердца Лапуты. «Да, двигаемся», — одарила Руна победной улыбкой главу разведчиков. «И внимательно смотрите себе под ноги». «Показушница!» — только и хмыкнул Малой. Стрела проносится едва ли не в сантиметре от моей скулы. Следующие за ней молнии чиркают лицо, вызывая онемение. Лазарь. «На крыше Капитолия!» — восклицает Прайм и сразу же сигает за угол здания. Потому как в следующий миг в кладку дорожки попадает новая стрела и выстреливает каменной крошкой во все стороны. «Черт, попробуй еще подобраться!» — шепчу я. Позади нас на улице появляются десятки ходячих комплектов доспехов с мечами и щитами, големы-лапуты. Руна говорила, что Драгон создал их на всякий случай. Так сказать, на замену муглам. Именно эти самые големы работали вместо мугла в первое время, и именно их питала лапута до того, как остров воспарил в небеса. Когда же лапута оказалась в воздухе, то необходимость держать при себе таких защитников отпала. Кто вообще может напасть на магов здесь, на парящем острове? Големов упрятали на склады и оставили там пылиться. И вот их снова вынули из окромов. Имя? Голем Лапуты. Уровень 15. Описание. Питаемый за счет сердца Лапуты, этот артефакт способен выполнять заложенные в него команды и протоколы. Не обладает собственным интеллектом, не способен адаптироваться. Иными словами, made in China. Хоть их уровень и невелик, но они все еще в состоянии создать неприятности. Но главное не это, а то, что тот же магический стрелок Лазарь будет спокойно расстреливать нас, пока мы отвлечены големами. Вперед выходит Прайм. «Отрази их!» — произносит он и кидает нам с мышью два самых обыкновенных камушка. «Идите вперед, лорд Шурик! Я остановлю големов здесь!» «Уверен?» — с сомнением спрашиваю я, переводя взор на несколько десятков доспехов. И их число все растет. Выдержит ли их напор Прайм? Его уровень не сильно-то и выше 20-го, если мне не изменяет память. «Более чем!» — улыбается Прайм. «В кои-то веки займусь чем-то полезным». «Хорошо». Киваю я и бросаюсь дальше по улице. «Умрешь здесь? Погода голову оторвет», — напоминает тому мышь. «Помню», — смеется мужчина и разворачивается к ходячим доспехам. «Ну что, дамы и господа, ниц!» Стрела выстреливает мне точно в грудь, но загорается камушек и отражает снаряд в стену ближайшего домика. Туз носит напрочь. Мы уже оказываемся вплотную к Капитолию. Я вижу, как Лазарь для лучшего обзора скатывается с крыши и приземляется прямо перед дверьми Капитолия. «Лорд Шурик, этот гаденыш на мне!» — скалится мышь, формируя в ладонях жгучую молнию. «Оставляю его тебе». Киваю я и бегу дальше. Лазарь пробует подстрелить меня из своего лука, но его планы нарушает вспышка молнии. Парень в самый последний миг уходит кувырком от росчерка стихии. «Ушлый хрен!» — кривит личико Магесса. «Наглая дрянь!» — проводив меня взглядом, отвечает стрелок. Понимает, что меня ему не остановить, но он это может сделать, уничтожив прикрывающую меня Магессу. Дуэль двух магов, владеющих электричеством, начинается. Я выбиваю двери перед собой. Капитолий содрогается от жутких ударов. В самом центре здания парит огромный кристалл. Вокруг него валяются десятки из сливающих трупов серых обезьян. И над всем этим возвышается великий магистр, замерев на небольшой летающей платформе. Его плащ развивается из-за ветра, волосы не спадают на плечи, а глаза горят истинно белым светом. «Я ждал тебя, лорд Шурик», — шепчет Драгон. «Тебя и твоего нового друга». В ту же секунду в крыше Капитолия появляется новая дыра, сквозь которую протискивает свою мощную лапу король джунглей. Его янтарные зрачки моментально выцепляют меня и Драгона среди тел его сородичей. Босс-обезьян издает утробный вой и с еще большей яростью принимается крушить стену Капитолия. «Двух птиц одним камнем», — комментирует сложившуюся ситуацию великий магистр, «если не трех. Эту-то тварь я уничтожу, Шурик, не сомневайся. Но с тобой... с тобой я так просто не закончу. Нет-нет-нет». Ты станешь очередной батарейкой для моего мира, ступенькой, расходным материалом, как и все муглы. О, это мы еще посмотрим, кто кого. Усмехаюсь я и вынимаю из ножен саблю, дарованную мне Константинополем. Здесь все и закончится, Драгон. В этом я с тобой соглашусь, фыркает лорд Лапуты. И под рев короля джунглей он активирует свою магию.